Эпилог. Евгения. Как и всегда, приближение мужа я ощущаю задолго до того, как он появляется в поле моего зрения, потому как воздух меняет свой состав, по своеобразным наполняющим его вибрациям, по вдруг наступившему ощущению тесноты, которая возникает, потому что, появляясь, горозия заполняет собой каждый миллиметр пространства, потому как в своих креслах начинают ёрзать взрослые мужики, ощущая приближение доминирующего самца, власть которого никому из них не по силам оспорить. Не знаю, смогу ли я хоть когда-нибудь перестать так остро на него реагировать. Да и не очень-то я того на самом деле хочу. Мне наоборот нравится, что все у нас так остро, буквально на грани, кожей наружу, нервами. Но в то же время так незыблемо и как будто бы предопределено на долгие-долгие годы. Крепче вжимаюсь ладонями в трибуну и продолжаю отчет, скользя взглядом от одного чиновника к другому, ни на ком особенно не задерживаюсь и не испытывая абсолютно никакого интереса к тому, какое впечатление на них произвожу. Я и так знаю, что мы с Серго проделали огромную работу, которая мало кому, кроме нас, по силам. На сегодняшнем брифинге должен был выступать именно Горозия, но наши планы резко изменились, когда его вызвали в администрацию президента. Также прошу отметить, что мы провели более детальный анализ и изменили соответствующую учетную политику для достижения более актуального и надежного представления информации. В частности, выделили брокерскую дебиторскую задолженность из денежных средств и их эквивалентов. Тут я на секунду сбиваюсь, наконец четко уловив то самое. На автомате продолжаю речь, а сама веду головой чуть в бок. И натыкаюсь-таки на изучающий взгляд мужа, что скромненько опустился на свободное кресло в самом углу. Безмолвно задаю терзающий меня вопрос. «Ну что?» А он не спешит с ответом. Смотрит как-то так, изучающе, что ли. Будто прямо сейчас решает, не сглупил ли, женившись на мне. Я провокационно вздергиваю бровь. Он ослабляет узел на галстуке, снимает тот через голову и прячет в карман. Ах так? Я тоже умею играть в эти игры. Подаюсь чуть вперед и веду языком по губам, которые якобы пересохли. Мой муженек сощуривается. Я утыкаюсь в разложенные перед собой бумажки, чтобы скрыть довольную улыбку. Не то чтобы у меня это получилось. В конце концов, я сворачиваю свою речь, хотя до этого и планировала остановиться еще на нескольких моментах. Меня снедает нетерпение. Так что вы уж как-нибудь тут без нас, ребята. Мы и так сделали больше, чем обещали. Сгребаю документы в папку, прощаюсь и уступаю трибуну следующему докладчику. Горозия тоже встает. Из зала несколько выходов. Я иду к тому, что правей, Серго к тому, что расположен к нему поближе. Встречаемся в коридоре, если эти помпезные хоромы можно так назвать. «Привет. Я ждала тебя раньше». Привстаю на цыпочки и, наплевав на чужие взгляды и камеры, что здесь понатыканы, пожалуй, всюду, жарко целую мужа. А тот не был бы собой, если бы не взял от этого поцелуя по максимуму. «Ну, хватит». Смеюсь я. «По-моему, мы уже достаточно шокировали местную публику». «Ничего, этим старым снобам не помешает встряхнуться». Серго обводит взглядом немногочисленных зевак. Уж я не знаю, понимают ли они, чувствуют ли, с какой брезгливостью Горозия на них смотрит. Беру мужа за руку. «Кстати, ты была хороша». «Вот как?» Тихонько смеюсь. «Наверное, поэтому ты решил меня совратить прямо на глазах премьера и всех его замов? А ты никак жалуешься? Если только на то, что ты не завершил начатое». «Прямо на глазах премьера и всех его замов?» Притворно шокированно округляет глаза Серго. «И на этой бесстыднице я женился?» Сокрушается он, а я еще громче смеюсь. «И хоть мы не поговорили о главном, сейчас это как будто не важно. Ну что такого права, если наше с ним освобождение отложится на какой-то продолжительный срок? Как мы этого боимся?» Наверное, даже глупо было ожидать, что спецов нашего Серго уровня так просто отпустят. Не стоило верить. Но мне это понять гораздо проще, чем моему мужу. Тот до сих пор меряет людей по себе. Ему трудно осознать, что данное слово может ничего не значить. Нас пообещали отпустить после слияния, но с тех пор уже прошло почти 2 месяца, и ничего. Накидываю пальто, на мне легкие туфли, хоть машина припаркована совсем рядом, ноги в них успевают порядком озябнуть. Жаль, что я не оделась потеплей. На улице такая красота. Снег кружит в желтых пятнах фонарей, оседает на непокрытую голову. Город, убранный к новогодним праздникам, выглядит как рождественская открытка. Может, и лучше, что мы останемся. Вряд ли такое увидишь в маленькой деревушке у моря, где мы хотели бы жить. Скидываю туфли, поджимая под себя ноги, чтобы скорее согрелись. Машина трогается с места. Серго молчит, нахмурив брови, смотрит в окно. У него теперь модная стрижка, и в приглушенном уличном свете, который то проникает в салон, то вновь исчезает пульсация, он кажется совсем молодым и напряженным. Серго? Все оказалось бесполезным, да? Наше заявление об отставке никто не собирался подписывать? А если так? Горозия поворачивается ко мне, берет за руку и проводит большим пальцем по обручальному кольцу, которым мы с ним венчались в небольшой живописной церквушке, затерянной в горах Кахетии. Наша грузинская свадьба стала самым большим и едва ли не самым важным событием в моей жизни. Серго сам занимался ее организацией, и я, признаться, совсем не была готова к тому, что это все будет так величественно и красиво. Трогательно до легкого жжения в груди, так правдиво и так по-настоящему. Когда каждое слово произнесенных вслух клятв выжигалось на сердце и наполнялось тем самым смыслом. А если так, черт с ними. Ну какая разница, где мы будем жить? Главное, что вместе. Серго хмурится, подносит мою руку к губам, целует и смотрит так, будто в душу метит. Не вышло и ладно. Мы попытались. А там, глядишь, через пару лет сменится власть, и мы уже не будем так нужны. Поражаюсь я тебе, Евгения Александровна. Я не очень понимаю, куда клонит мой муж, поэтому делано беспечно уточняю. В каком это смысле? Вот ты вроде знаешь меня, так? Говоришь даже, что любишь. Изгибает бровь, словно это утверждение в самом деле нуждается в подтверждении. Очень люблю. Шепчу я в ответ то, что мне никогда не надоест повторять. Ведь я даже спустя несколько месяцев, прошедших со дня нашей свадьбы, не могу поверить и не могу привыкнуть, что имею на это полное право. В то, что он действительно мой. Навсегда. По собственному желанию. Это Серго предложил венчаться. Любишь и до сих пор думаешь, что я хоть кому-то позволил бы меня обмануть? Хочешь сказать, что мы свободны? Затаив дыхание, уточняю я. Вот именно. А еще хочу кое-кого выпороть. Криво ухмыляется Горозия. Ладно. Тут же соглашаюсь я. А за что? Нет, ну надо же выяснить. За то, что, оказывается, ты во мне сомневалась? Никогда. Нет уж, признайся, было дело. Я не в тебе сомневалась, а в них. Так что, мы правда свободны? Как ветер. Не боишься заскучать? Серго закрывает глаза и вольготно откидывается на спинку дивана. Вряд ли мне придется. Вот как? Угу. Активами, которыми ты обзавелся за время отсидки, нужно управлять, не находишь? Откуда ты знаешь о моих активах? Серго лениво открывает один глаз и снова поворачивает ко мне голову. О, да ладно. Как будто это не я организовала тебе доступ к бирже. Кстати, твой первый криптокошелек тоже на моей совести. Вот дерьмо. Это что же выходит, ты обо всех моих заначках в курсе? Притворно возмущается мой муженек. И если бы я так хорошо его не знала, то наверняка бы поверила в его искренность. Но поскольку я знаю его лучше других, нахально замечаю. Ага. Что за жизнь? Негодует Горозия. Жалуешься? Не. Прикидываю, какую работу можно будет скинуть на тебя. Так я и знала. Что именно? Что вышла замуж за эксплуататора. Жалуешься? Дублирует Серго мой вопрос. Не дождешься? Я тоже та еще штучка. Ты у меня вот где. Сжимаю кулак. «Думаешь, держишь меня за яйца?» На этот раз Горози открывает оба глаза и знакомо сощуривается. То, что мы обсуждаем, конечно, смешно, но раз уж он вроде как серьезен, я тоже не могу ударить лицом в грязь. «Да, думаю, что держу». Самодовольно замечаю я в полной уверенности, что мой обожаемый муж засмеется, поймав подачу. Но этого не происходит. Серго просто на меня смотрит тем самым все подмечающим взглядом. Секунду, другую, третью. И лишь потом говорит. Ну, если только образно выражаясь. Почему образно? Смочив пересохшие губы языком, хрипло интересуюсь я. Потому что в реальности, девочка, твоей маленькой ручки не хватит, чтобы их поместить. Секунду я торможу, осмысливая сказанное, а потом заваливаюсь на него и смеюсь, ну просто до колик. Серго же более сдержан в эмоциях, но я вижу, что ему весело, как и мне. Мы вообще с ним очень много смеемся. Приехали. И правда. Выхожу в распахнутую водителем дверь. Задираю лицо к нашим окнам. Снег садится и тает на горячих щеках. Как думаешь, ни нос, ни кот друг друга не поубивали? С чего им друг друга убивать? Насчет Нико не знаю, но Нинуська тебя страшно к нему ревнует. Правда? Это у нее, наверное, от тебя. Я прямо-таки шалею от такой наглости. Чего? Да ты на себя посмотри. Кто меня к каждому столбу ревнует? Тебе напомнить, как я выбирала платье на правительственный прием? Это сильно открытое, это прозрачное, а в этом непозволительно глубокий вырез. Пародист из меня так себе, но Горозия усмехается. Что поделать? Современные дизайнеры какие-то извращенцы, ей-богу. И, конечно, пока мы едем в лифте, я для порядка что-то возмущенно пыхчу. Но, если честно, на деле я ничего не имею против заморочек Горозии. Они мне даже льстят в какой-то мере. Льстит, когда он сгробастав меня руками, шепчет на ухо, что это все его. И для него. Потому что это действительно так. Да и платье мы в итоге купили чудесное. У Серго безупречный вкус. «Эй, народ, мы дома!» Кричу я, закрывая за собой дверь квартиры. А в ответ тишина. «Так, что-то мне это не нравится». «Да ну тебя». Отмахиваюсь я, но, признаться, несколько напрягаюсь. Нино и впрямь не очень радостно восприняла приезд брата из далекой Италии. Ее даже не утешало то, что Нико прилетел к нам совсем ненадолго, всего лишь на каникулы. Постепенно впустив в своё сердечко отца, Нино болезненно относилась к любым посягательствам на его внимание и чувства. Так что мало ли. В гостиную я захожу настороженно, как на минное поле. А там меня встречает вполне себе мирная картина двух склонившихся над чем-то детишек. «Привет. А мы вас зовем-зовем». Дети вскидывают одинаковые медные головы. Нино имеет жутко виноватый вид. Нико, если я не ошибаюсь, тоже. Соскальзываю взглядом с их физиономии ниже. «Только не собака, мы же говорили об этом, Нино». «Это все я», — вступается за сестру Нико. Поднимается с пола и выступает вперед, будто защищая и ее, и дворнягу, что как раз с аппетитом вгрызается в дизайнерский плед, из которого ей додумались соорудить лежанку. «Он замерзал в сугробе. Мы не могли его не спасти». Поддакивает брату Нино и подбегает к отцу, точно понимая, что на меня ее слезливые просьбы не действуют. «Пожалуйста, папочка, можно мы его оставим? Он хороший». И глазищами влажными от слез хлоп-хлоп. У Горози нет ни единого шанса. Мне его почти жалко. Думаю, он и сам не понял, в какой момент эта хитрюга накинула на его сердце аркан. «Ну, не знаю, Нино». Поплыв, бормочет мой муженек. «Пожалуйста, папочка, я больше никогда ничего не буду просить. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Ну все, контрольный выстрел. «Думаю, мы могли бы его оставить». «Ну, конечно же». Я почти пою, до того это смешно. Надеюсь, в следующем у нас все же родится мальчик, иначе Горозии совсем туго придется. «Ура, ура, Нико, папа разрешил нам его оставить». Нино в одно мгновение забывает об отце и подбегает к брату, чтобы того обнять. Парнишка немного смущен, но все же он неловко похлопывает Нино по спине, а не отталкивает, как я уж было решила. «А еще мы собирались нарядить елку после ужина». Осаживает Нино Катерина, вплывая в комнату с заставленным какими-то вкусностями под носом. «И мы действительно ужинаем. Серго, который обычно не пьет, откупоривает вино. Наверное, он считает, что теперь может позволить себе расслабиться». Суд над моим отчимом и сводным братом уже начался. Процесс слияния, в котором мы участвовали, напротив, закончился. Дети собраны под родительской крышей, старики бодры и не жалуются на здоровье. Любимая женщина рядом. И даже домик у моря куплен, как нам хотелось. О чем еще мечтать? «Нет, ну вы только посмотрите на них. Елка, елка. А сами два шара повесили и смылись». Бурчит Серго, стоя на стремянке. «С собакой им веселей». Улыбаюсь я, прислушиваясь к визгам и тявканью, доносящемуся из коридора. «Веселее, чем с родным отцом. Подай-ка вон тот шар побольше». Послушно подаю. Он вешает. Вероятно, у нас впереди еще миллион таких вот прекрасных моментов, но прямо сейчас мне почему-то кажется, что лучше не может быть. Я блаженно жмурюсь, сжимая пальцами кусочек картона, который уже пару дней ношу в кармане, и понимаю, что Нового года ждать, как я поначалу хотела, не стоит. Что вот он, тот самый подходящий момент. «Подай звезду, что ли». Достаю тест из кармана и вкладываю в ладонь Горозии. Надеюсь, он не свалится с лестницы, когда узнает о моей беременности. «Что это за...» Недоуменный взгляд на полоску. Испуганный на меня. «Женька, мы же говорили. А если опять осложнение?» «Ты как? Ты зачем? Как так получилось? Ты правда хочешь, чтобы я рассказала?» Проказливо морщу нос. Я знаю обо всех его страхах. Он вскользь их проговаривал, когда будто бы между делом я интересовалась, не хочет ли он еще детей. «Да. Нет, то есть...» Горозия спускается на землю, обхватывает мое лицо ладонями и жадно вглядывается в глаза. «Ты не должна была». «Ты не хочешь детей?» Мягко интересуюсь я, обхватывая своими ладонями его. «Я не хочу потерять тебя. Не могу». Жалобно шепчет он, прижимаясь своим лихорадочно горячим лбом к моему. «Я не могу без тебя. Я люблю тебя просто до одури. Ты меня не потеряешь. Это даже смешно. Миллионы женщин по всему миру рожают. Но далеко не у всех бывают осложнения в родах. А если...» «А вот давай без «если». Я тебя столько лет ждала не для того, чтобы все так быстро закончилось». «Что закончилось?» Вмешивается в наш разговор Нино, влетая вслед за собакой в комнату. «Ничего. Ничего не закончилось. Все только начинается». Убежденно говорю я, глядя в глаза Горозии. «Правда?» Он судорожно сглатывает, проводит ладонью по волосам, сползает взглядом на мой абсолютно плоский живот и как робот кивает. «Да, все только начинается. Боже, помоги». Слова Серго тонут в моем заливистом смехе. «Да уж, зная, каким максималистом он может быть в своей любви, в своей заботе, в чувстве ответственности, обостренном у него до нельзя, Божья помощь в эти неполные 8 месяцев мне совершенно точно понадобится».